Вы запомнили хотя бы что-нибудь из того, что они кричали?» Прокурор нервничает. «Разве стоя в дверях, снимают свидетельские показания? Но дело поручено мне, и памятуя о той же прокуратуре, кстати, которая потребует от меня одни точные доказательства, я обязан искать улики и эти самые доказательства где и когда угодно. Вот я их и ищу на пороге комнаты Кристинелла Лукача. Если кого мне и жаль, то это Лукрецию Будеску. Ей, бедняжке, достается пока что больше всех. Кое-что я расслышала, пытается она мне помочь, только запамятовала. Они ссорились из-за каких-то денег, наследства какого-то. Может быть, он ссорился со своим двоюродным братом? Не знаю. Разводит она беспомощно руками. Больше я ничего не знаю. И на том спасибо. Успокаиваю я ее. Ну, а сегодня как было дело? Дверь была открыта, когда вы поднялись сюда? Совсем. Вот как? Женщина волнуется. Она искренне хочет дать ясный, правдивый ответ. Да нет, чуть побольше. Ключ был в замке? В замке, уверенно подтверждает она. А теперь его нету. Вдруг замечает она с ужасом отсутствие ключа. И что вы сделали потом? Я постучалась, только никто не отозвался. Я и подумала, что вы меня не слышите, и решила войти. Мы переступаем порог мансарды. Тот, кто был тут до нас, забыл погасить свет. Ну, вошли, подбадриваю я ее. И где вы остановились? Лукреция Будеску оглядывается растерянно вокруг, как бы ища точку опоры. Я ступила шага два или три и остановилась. Остановились от чего? В мансарде никого не было. Я перепугалась и стала кричать: «Господин прокурор, господин прокурор!» Но потом у меня сразу потемнело в глазах. Где вы упали? Да, точь в точь на том самом месте, где я сейчас стою. Не обязательно быть следователем, чтобы воочию себе представить то, что здесь произошло. Неизвестный, проникший в жилище Лукача, застигнутый врасплох появлением Лукреции Будеску, решил избавиться от нее и, что из силы, ударил по голове. Неожиданно Лукреция спрашивает вполголоса: «Соседи говорят, что он сам повесился, это правда?» Берендей, пораженный этим вопросом, напоминает ей: «Так не вы ли сами первые вошли в мансарду и увидели?» «Я не помню». Кажется, будто она сейчас только ужаснулась, узнав об этом от нас. «Да, повесился», — подтверждает прокурор. Я оглядываюсь вокруг и мучаюсь простейшим вопросом. У того, кто сорвал с дверей печать, был ключ, с помощью которого он и проник на чердак. Срывая печать, этот некто шел на риск. С какой целью? Что он искал здесь? Что за чрезвычайные обстоятельства заставили его проникнуть в опечатанную прокурором квартиру? То, что он сумел в два счета избавиться от Лукреции Будеску, застигнувшей его врасплох, свидетельствует, что этот человек опытный или, по крайней мере, хладнокровный. Я обследую мансарду. Прокурор ходит за мной по пятам. Одна Лукреция Будеску застыла на месте, как соляной столб. Все предметы обихода Кристиана Лукача находятся на своих местах, там, где мы их оставили утром. У меня память сыщика натренированная на такие вещи. Значит, тот, кто побывал здесь, так и не нашел того, что искал. Либо же ему помешало появление Лукреции Будеску, и он был вынужден отказаться от своих намерений. Или, может быть, он сам испугался того, что сорвал с двери печать и махнул на все рукой? Но когда я захожу за занавесь, отделяющую кухню от собственной комнаты, мне кажется, что что-то находится не на прежнем месте. Я точно помню, что один из табуретов стоял возле газовой плиты. Теперь же кто-то переставил его к выходящему на крышу низкому слуховому окну, сквозь которое проникает на чердак вялый свет осеннего дня. Я пытаюсь его открыть, но отсюда снизу мне это не удается. Я прошу Лукрецию Будеску подойти ко мне. «Где обычно стоял этот табурет?» — спрашиваю я, пытаясь заодно удостовериться, в какой степени можно положиться на ее память. Женщина, еще более побледнев, ее какая-то неживая бледность просто устрашает меня, показывает рукой в сторону газовой плиты. И я вижу, как мелко дрожит ее рука. Я взбираюсь на табурет и чуть не ударяюсь головой об балку потолка. Окошко маленькое, сантиметров 50 в высоту и 80 в ширину.